Глава 9. Вор крадется назад, поближе стану. Здесь, возле дома, не посмеет он меня обидеть, а кричать не стоит, покуда он не покушался. Вдова. «Неизвестный?» — отозвался судья. «Надеюсь, не по делу, потому что я сейчас...» Но гость его перебил. «Дело мое довольно беспокойное и щекотливое», — сказал мой старый знакомец мистер Кэмпбелл, ибо это был он, тот самый шотландец, с которым я встретился в Норталлертоне. «И я прошу вашу честь немедленно и внимательно его разобрать. Полагаю, мистер Моррис», — добавил он, остановив на моем обвинителе необычайно твердый, почти свирепый взгляд, «полагаю, вы превосходно знаете, кто я такой». «Вы, полагаю, не забыли, что произошло при нашей последней встрече на дороге?» Лицо у Морриса вытянулось, стало белым, как сало, зубы его стучали, весь его вид говорил о крайнем испуге. «Бросьте праздновать труса, любезный», — сказал Кэмпбелл, «и не щелкайте вы зубами, точно кастаньетами. Для вас, я думаю, не составит большого труда сказать господину судье, что вы встречались со мною раньше». И знаете меня за человека состоятельного и почтенного. Вы отлично знаете, что вам предстоит прожить некоторое время по соседству со мной, и там у меня будет возможность и желание оказать вам ту же услугу. Сэр, я считаю вас почтенным человеком и, как вы говорите, состоятельным. Да, мистер Ингвуд, добавил он кашлянув, я в самом деле так думаю об этом джентльмене. «А мне какое дело до этого джентльмена?» — раздраженно ответил судья. «Один приводит за собой другого, точно рифмы, в доме, который построил Джек. А мне не дают ни отдохнуть, ни с друзьями побеседовать». «Скоро мы вам дадим отдохнуть и побеседовать, сэр», — сказал Кэмпбелл. «Я пришел избавить вас от одного хлопотного дела, а не утруждать вас новым». «Вот как?» «В таком случае вы здесь желанный гость, каким нечасто бывает шотландец в Англии. Но не будем мешкать. Послушаем, что вы можете нам сообщить». «Надеюсь, этот джентльмен», — продолжал шотландец, «говорил вам, что ехал в компании с человеком по имени Кэмпбелл, когда имел несчастье потерять свой чемодан». «Он ни разу не упомянул в своих показаниях этого имени», — сказал судья. «Ага». «Понимаю, понимаю», — подхватил Кэмпбелл. «Мистер Моррис по своей деликатности остерегся втягивать чужестранцев в судебный процесс на английской земле. Но я отбросил всякую осторожность, когда узнал, что мое свидетельство необходимо, чтобы оправдать тут одного честного джентльмена, Фрэнсиса Озбалдистона, на которого пало ложное подозрение. А потому», — добавил он строго, остановив на Моррисе тот же твердый взгляд, — «не будете ли вы любезны подтвердить судье Ингвуду, что мы действительно в нашем путешествии проехали вместе несколько миль по собственной вашей настойчивой просьбе, которую вы повторяли снова и снова в тот вечер, когда мы стояли в Норталлертоне, и что я вашу просьбу сперва отклонил, но позже, когда я вас нагнал на дороге близ Клоббери-Аллерс, я сдался на ваши уговоры и, отказавшись от намерения продолжать путь на Ротбери, согласился на свое несчастье поехать с вами дальше, куда вам было нужно». «Как ни печально, это правда», — отозвался Моррис, не поднимая головы, которую держал склоненный в знак покорного подтверждения всех фактов, подсказываемых ему Кэмпбеллом в этом длинном наводящем вопросе. «Полагаю, вы можете также клятвенно подтвердить перед его милостью, что я наилучший свидетель по вашему делу, так как неотступно держался рядом с вами или близко от вас во время всего происшествия». «Наилучший свидетель, несомненно», — сказал Моррис с глубоким и тяжелым вздохом. «Если так, почему же, черт возьми, вы ему не помогли?» — спросил судья. «Ведь разбойников, по словам мистера Морриса, было только двое. Вас было, значит, двое против двоих, и оба вы крепкие молодцы». «Сэр, позвольте мне заметить вашей милости», — сказал Кэмпбелл, «что я всю свою жизнь отличался тихим, миролюбивым нравом, никогда не вмешивался в ссоры и драки. Вот мистер Моррис, который, как я догадываюсь, состоит или состоял в армии Его Величества, мог бы с полным для себя удовольствием оказать сопротивление грабителям, тем более, что ехал он, как я опять-таки догадываюсь, с крупными деньгами. А я? Мне нечего было особенно защищать. и как человек мирных занятий я не хотел подвергаться риску в этом деле.